«Почему это твой воевода так тебя заинтересовал?» — спросила Линда, когда они вышли из храма. «Да ведь, говорят, он под Сретенским похоронен». «А, ну да, правда. Куликовы кустики. Видишь, Иванушка, как все сошлось, будто сами древние богатыри нас благословили. Только венчаться будем не здесь, а в Москве, у Большого Вознесения, там, где Пушкин венчался». «Как скажешь. Только почему у Большого Вознесения? Знаешь, как-то получилось, что я туда чаще всего хожу. С первого раза почувствовал, это моя церковь». «Ладно, Иванушка», — улыбнулась Линда, — «в Москве так в Москве». Высадив Линду у редакции, Карелин проводил ее взглядом, и когда новая лакированная дверь закрылась, вернулся по Астраханской к центру, в направлении Кремля. На Житной площади напротив храма Иоанна Богослова с его величественной и высокой колокольней тормознул свой джип и, поглядывая на свежую позолоту шпиля, стал прикидывать планы. Времени у него оставалось 3 часа. Иван созвонился с Трехреченским пчеловодным комбинатом. Их продукция давно интересовала его. Московская сеть аптек могла только выиграть от пестрого набора медов с целебными добавками, разнообразных кремов и напитков из прополиса, цветочной пыльцы и прочих сопутствующих веществ. Когда Карелин выехал в пригород, пересек речку на юго-западе, ему показалось, что за ним повис хвост. Он остановился и сделал вид, что разворачивается обратно. Однако машина, которую он подозревал, с шумом пронеслась мимо. Выждав для страховки пару минут, Иван отправился по прежнему маршруту. На комбинате он погрузился в мир граненых штофов, банок и склянок, наполненных золотистым и янтарным сверканием. Пока формировался заказ, пару раз пришлось созвониться с Сергеем, договориться насчет оплаты и транспортировки. Наконец договор подписали, Карелин распрощался с коммерческим директором комбината и рухнул в машину, вытирая со лба капли трудового пота. Выключив кондиционер, Иван сидел на легком сквозняке внутри автомобиля и неспешно считал на калькуляторе. Прибыль от новой сделки получалась солидная. Карелин зажмурился, представив себе роскошную рекламную витрину со сверкающей трехреченской медовой продукцией, и, хитро подмигнув себе в зеркальце, спрятал машинку. Взглянул на часы, время шло к 5, а это значило, что пора было ехать в редакцию. По дороге позвонил Линде. «Это я. Ты готова? Выходи». По дороге еще раз проверил, мало ли что. Слежки не было. Когда он подъехал к парадному Трехреченской правды, Линда уже открывала дверь. «А теперь домой?» — спросил Карелин, усаживая ее. «Ишь, какой быстрый! У нас же с тобой сегодня праздничный ужин. Забыл?»